Маркел Ушаков и Василий Кекин. Любомудрые годы неутомленной старости своей Маркел провожал в Койде. В это время молодой судостроитель в городе Василий Кекин добивался научительный разряд. Сноска. Подразумевается в Архангельске. Городовые мастера сказали: «Домогаешься высокой степени? Но похвалит ли Маркел Иванович на Койде? Спросишь его, мы ему писали о тебе». Кекин в Койду прибыл. Старый мастер его встретил с усмешкой. «Пишут о тебе. Строишь карбасы, а карма-то разна. Еще не знаю, годишься ли в ученики. Возьми полено, сделай в образец лодейку». Кекин сделал образец художно, с вымыслом. Старый мастер поморщился. «Из украшения ни к чему. Отдай эту игрушку ребятишкам, сделай проще». Кекин сделал просто. Старый мастер говорит: «Поживи да поучись на Койде года три. Хлебы мои, одежа твоя. Тебе любо ли, Василий Кекин?» Кекин говорит: «Люба, Маркел Иванович, хотя бы 30 лет метлой стоять, только бы у ваших учительных дверей». Это все Маркел испытывал Василия. Вскоре Маркел послал в город грамотку к городовым мастерам на верфи, а следом пустил и Кекина. В городе на верфях Кекина встречают честно. Разрядные мастера сказали: «Пишет о тебе, Маркел Иванович, умеешь где ты повиноваться и учиться, знатно, что сумеешь и начальствовать».